вещество волос, ногтей и наружного слоя кожи, обладает регулярной структурой, почти наверняка спиральной. Несколько лабораторий выдвигали предположение о том, какую форму может принимать эта упорядоченная структура. Брэк, Перуц и Кендрю напечатали статью со своими гипотезами, которые, как вскоре выяснилось, были неверны. Окончательную ясность внес Полинг. В 1948 году он в качестве приглашенного профессора работал в Оксфорде. В послевоенные годы университет был местом унылым и безрадостным. Полинг серьезно простудился и заразился синуситом, который приковал его к постели. «В этот день я впервые открыл детектив», — писал он позже. «Я просто старался не чувствовать себя несчастным. На второй день было все то же самое. В конце концов, такое положение дел меня утомило, и я подумал, почему бы мне не поразмышлять о структуре белков». Взяв ручку, карандаш и бумагу, он набросал полипептидную цепь с линейной геометрией. Значительную часть своей жизни Полинг посвятил измерению и истолкованию длин химических связей между атомами углерода и азота, углерода и кислорода и так далее, а также углов между такими связями, поэтому для него не составило труда извлечь эти числа из своей обширной памяти. Нарисованную цепь он вырезал и завернул, а потом, принимая во внимание, что атомы углерода при азоте будут образовывать водородные связи, слабое, но важное взаимодействие второго порядка с кислородными атомами других аминокислот в цепи, он попытался выстроить регулярную структуру. Вскоре Полинг нашел спиральную конформацию, которая выглядела весьма убедительно. Тогда он подозвал жену и попросил принести транспортир, чтобы измерить у спирали геометрические параметры. Чтобы структура повторяла себя, требовалось 18 аминокислотных остатков, и эти остатки образовывали 5 витков спирали. От радости Полинг забыл о своих бедах. Об открытии своем он никому не рассказал, поскольку оно не слишком хорошо согласовывалось с экспериментом. Уже интервалы между аминокислотными остатками, критические для всей теории величины, отличались от данных рентгеноструктурного анализа. Впрочем, сворачивая бумагу, Полинг в конце концов обнаружил знаменитую структуру, которую мы знаем под названием альфа-спирали. Брэк с коллегами упустили ее, поскольку ограничили себя требованием, чтобы на каждый виток приходилось целое число аминокислотных остатков. Когда Полинг предъявил структуру с 18 остатками на 5 витков, кембриджская группа была потрясена. Макс Перуц описывает свою реакцию на выход статьи Полинга. Это случилось, когда он субботним утром копался в библиотеке. Перуца откровение Полинга поразило как удар молнии. В смятении он сел на велосипед и отправился домой обедать. Раздосадованный упущением и явным расхождением модели с рентгенограммами, он внезапно вспомнил свой визит к человеку, который эти рентгенограммы сделал, Уильяму Эстуби из Лидса. И тут Перуц понял – конструкция прибора Эсбури просто не позволяла разглядеть пятно от рентгеновских лучей в том месте, где, согласно Паули, оно должно было быть. В сумасшедшем оживлении я поехал обратно в лабораторию и отыскал лошадиный волос, который хранился в ящике. Закрепив его в гониометрической головке, это устройство для точного выставления углов, под углом в 31 градус относительно падающего рентгеновского пучка, я заменил плоскую пластинку, какой пользовался Эстбури, свернутой в цилиндр пленкой. Она позволяла фиксировать все рассеянные лучи под брэговыми углами. Это углы между падающим и рассеянным рентгеновскими лучами, отвечающие разным симметриям переноса в структуре. До 85 градусов. Через пару часов, когда я проявил пленку, сердце мое готово было выскочить наружу.